Глава 44. Лика. «Домой тебя отвезет Аркадий», — говорит Ян, уткнувшись в телефон. «А ты?» — смотрю то на Борзова, то на телефон в его руках. Продолжаю ожидать чего-то страшного от Яна, вроде того, что показывают в фильмах. Меня волокут за волосы по полу в подвал после того, как отдала документы. Ничего похожего и в помине нет. Прошло 2 дня с той ночи, когда я сдалась. «Дело». И поднимает свой взгляд, наполненный ртутью. Я слишком много себе нафантазировала, пока лежала в его объятиях у себя в комнате. Слишком многого жду и хочу. Тем временем Ян по-прежнему холоден, закрыт и представляет опасность. «Что тебе еще нужно, Лика, чтобы ты поняла? Твоя роль закончена. Никакой любви, никакого тепла». Ян Борзов не в состоянии этого дать и не в состоянии измениться. Он другой. В вечных песках пустыни никогда не зацветет райский сад. Выхожу из машины бандита и хлопаю дверью. Ян уже привык к моим хлопкам и, не дожидаясь, пока я зайду в торговый центр, уезжает. Каролина встречает меня без вопросов, хотя я отсутствовала много дней. Фамилия Борзовых, которой теперь напитана моя жизнь, дает некую индульгенцию на многие косяки. Хотя я рада, что удалось уладить вопросы с моими прогулами. Работа мне сейчас необходима. В обед мне пишет Анж. Мы не общались 2 недели. Она продолжает думать, что я новая королева преступного мира и считает это престижно. Борзов говорил про зависть, теперь склонна ему верить. И все же соглашаюсь на встречу завтра днем. Аркадий появляется в магазин ровно за час до конца моего рабочего дня. Не здоровается, почти не смотрит в мою сторону. От его присутствия у меня под кожей поселяется холод, и хочется согреться. «Домой», — говорю моему охраннику, садясь на заднее сиденье. «Ян Леонидович приказал именно это», — сухо и лениво отвечает. Холода становится больше. В салон его довольно обычный по сравнению с бандитом машины опускается зима. Мы кружим по городу и останавливаемся на каждом перекрестке. Красный, красный, красный. Как специально. Нервничаю. Доверия к Аркадию у меня нет, а к моим словам Борзов не прислушался. Если я окажусь права и сидящий за рулем мужчина совсем не тот, за кого себя выдает, мне даже нечем будет защищаться. И свой козырь, из-за которого я стала объектом сразу 2 бандитских группировок, я наивно передала Яну. «Что-то случилось?» Спрашивает чуть громче, чем всегда. А за все время, что он меня охраняет, это едва ли не второй вопрос, который он соизволил задать. «Где-то ремонтные работы? Вы везете меня не тем путем, как обычно». Звучу жалко. Сложно не показывать свой страх, когда он здесь, на кончиках моих пальцев, на коже моих губ, завязывается петлей вокруг тонкой шеи. Сеть ловит с переменным успехом. «Дождь размыл асфальт. Объезжаем». «Дождь размыл асфальт? Это правда?» «Не могу представить. Наш край всегда был дождливым, но максимум разливала соседнюю реку и затапливала песчаные тропы. Тяжело вздыхаю». «Не переживайте, Лика. Довезу вас в целостности и сохранности. Иначе Ян Леонидович не оставит меня в живых. А мне, знаете ли, пока жизнь дорога». «Тогда зачем вы работаете на Борзовых?» «Они хорошо платят. А мне очень нужны деньги». Именно денежные проблемы толкают многих на преступления. Например, на предательство, слив данных, убийство. Одно из двух. Или я насмотрелась в свое время триллеров и детективов, или наобщалась с Яном. «Надеюсь, Ян Леонидович платит вам много и исправно». Чиркаю взглядом по салону, который раньше знал лучшие времена. Запах пороха кислит в носу. А я знаю, как пахнет порох и пистолет. «Неужели вы за меня переживаете, Лика?» «Не знаю ваше отчество». «Андреевна». «Лика Андреевна, не нужно. И хотите совет?» «От вас?» Наш разговор странный и неожиданный. Аркадий не был разговорчивым все это время. В какие-то дни и вовсе был закрытым и мрачным, что ни слова не допросишься. Вновь мысли накручиваются без моего на то разрешения на шиповатый клубок, причиняя еще больше дискомфорт. «В этом мире каждый сам за себя. Думайте в первую очередь о себе». Нас подрезают, а Аркадий резко жмет на клаксон. Громкий сигнал проходится по нервам грубой наждачкой. Мурашки по всему телу. Стоило Аркадию свернуть на прилегающую к заводу дорогу, я несколько расслабилась. Эти места мне знакомы. Но это не мой дом. Ян никак не хочет это принять и не слышит моих просьб. Ведь они противоречат его желаниям. Эгоистичным и корыстным. «Всего хорошего», — говорит, смотря в боковое зеркало. Машина остановилась перед поворотом к шиномонтажке. Не стану спрашивать причину, почему бы не довести до ворот, ведь осталось максимум 30 метров. Выхожу из холодного салона и в первый раз за всю свою жизнь окунаюсь в теплый летний вечер, когда температура воздуха вряд ли превышает отметку в 25 градусов. Сильный ветер приносит новую порцию дождливых облаков. Обхожу машину со стороны капота, когда слышу голос Аркадия. Мужчина немного опустил стекло. «Помните, что я вам сказал? Думайте только о себе. В этом мире это важно». Зачем-то кивают на дом Борзова. Ноги сами несут меня на холм. Не посчитала нужным что-то ответить охраннику. Скрывшись, слышу звуки удаляющейся машины и выдыхаю. Поездочка вышла. Как бы стряхнуть с себя тяжелые ощущения, упавшие на мои плечи старым вонючим пледом. За ржавыми воротами в глаза бросаются стоящие несколько черных автомобилей с тонированными стеклами. Марок таких не знаю, но уверена, стоят авто немыслимых денег. Весь клан Борзовых собрался здесь. Только сумасшедший войдет к ним в логово, а я пока не такая. Скрываясь, пока меня никто не успел засечь, быстрым шагом огибаю шиномонтажку и дохожу до забора, через который ловко перелезаю. Завод пока выглядит заброшенным, разрушенным, но мне искренне верится, что Ян сдержит слово, и через несколько месяцев, даже год, здесь вновь будут звуки работающих станков, крики рабочих и запах ванильных булочек из столовки. Прохожусь немного по территории, дойдя до того места, с которого и начинался пожар, по словам деда, опускаюсь на старые бетонные плиты. Под ногами высокая трава. Усмехаюсь. Именно ее и поджег Борзов. Только в том году она была сухой, а в этом зеленая, жирная, напитанная влагой от непрекращающихся дождей. Возвращаюсь, но машины на своих местах. У них что, нет никакого подпольного заведения, где можно обсудить все свои бандитские дела? Обхожу шиномонтажку по задней части здания, желая незаметно проникнуть внутрь. Тучи нависают низко, и вот-вот разразится гроза. «Ян, постой. Разговор есть». Голос Борзова-старшего парализует все тело. Навостряю слух. Буду корить себя потом, что подслушиваю разговор, что не предназначался мне. Но проигнорировать уже не получится.